Сизян Жань искренне смотрела на Бэй Фэна, держа перед ним овощной суп. «Интересная маленькая девочка». Бэй Фэн открыл глаза, взял эту миску несоленого и безвкусного дикого супа и стал есть. Он вдруг думал о том, что он не стареет и теперь ему всегда будет 20 лет. Но какова ситуация? Врожденный мастер функции проводника получает в награду миску овощного супа. Подумав об этом, Бэй Фэн не знал, плакать ему или смеяться. Раздалось рычание. Рык тигра раздался совсем близко. Цзян Жань и остальные ее спутники побледнели. Неторопливо, со стороны леса вышел трехметровой длины тигр. Тигр шел вольготно и беззаботно, как будто обходил дозором свою территорию. «А во, это тигр, бежим!» — закричали Ли Мэй и другие. Они хотели бежать на другую сторону. «Не паникуйте, не бегите!» — Цзян Жань и Цзи Усе кричали им вслед. «В такой дикой чаще невозможно убежать от тигра. Опять же, если они разбегутся кто куда, то как потом всех найти? Здесь не ловит связь мобильный телефон, и если все убегут, сложно будет снова собраться». Но Ли Мэй и остальные не только не остановились, но еще и ускорились. «Я помню, как кто-то однажды сказал, что, встретив тигра, не нужно бежать быстрее, чем тигр. Вам нужно бежать быстрее вашего спутника. Перед лицом большой опасности всякий сам по себе, и суть человеческой природы в это время прекрасно видна». Цзян Жань шагнула вперед, пытаясь их остановить, но совершенно неожиданно, девушка рядом с Ли Мэй яростно толкнула не готовую к такому повороту Цзян Жань. Бух! Цзян Жань упала на землю, схватившись рукой за ногу. Она смотрела, как в густых зарослях исчезают ее товарищи, и ей вдруг стало до истерики смешно. Все это время она думала о том, как сберечь и вывести всех этих людей, но никак не думала, что в последнюю минуту будет обманута своими же друзьями. «Ничего страшного, вставай, мы уходим». Цзи Усе подбежал к Цзян Жань и помог ей встать. «Уходи отсюда», — сказала Цзян Жань Цзи Усе. Затем глянула на приближающегося тигра и, не понимая, откуда взялась сила, вырвала руку у Цзи Усе и бросилась к тигру. «Не спеши», — закричал Цзи Усе. Он понял, что Цзян Жань поставила свою жизнь в обмен на спасение жизни Цзи Усе. Оба хороши, ни за что не бросают друг друга. Бэй Фэн спокойно наблюдал за всем происходящим, ничего не делая. Для него эти люди были просто прохожие. Встретились мимоходом в пути, какое-то время путешествовали вместе, но если кто решил уйти, Бэй Фэн не станет говорить. «Как? Зачем? Пусть уходит». Цзян Жань остановилась перед тигром, на расстоянии 3 метра как от тигра, так и от Цзи Усе, и начала к нему приближаться. Похоже, эта девушка в следующую секунду умрет, пропадет в пасти тигра. Но вот сюрприз. Тигр только удивленно взглянул на Цзян Жань и прошел мимо. Цзи Усе не преминул воспользоваться возможностью, подошел, обнял Цзян Жань и с заботой спросил: «Ты в порядке? Как глупо было так рисковать». Цзян Жань ничего не говорила, просто смотрела на Цзи Усе, обеими руками крепко вцепившись в него. Казалось, что она сильная, но в конце концов, Цзян Жань просто обычная женщина, не более. Как обычная женщина, она стремилась заботиться и защищать. И теперь отношение Цзи Усе к Цзян Жань будет мягким, нежным, ведь если есть такой человек, что еще надо? У Бэй Фэна задергались уголки рта. Похоже, что Цзи Усе будет вынужден есть собачий корм. Тигр подошел к Бэй Фэну. Цзян Жань и Цзи Усе стояли, держась за руки. «Будьте осторожны, поднимитесь на дерево», — напомнил Цзи Усе Бэй Фэну, глядя на абсолютно неподвижного Бэй Фэна, который напоминал простого насмерть перепуганного человека. Раздалось рычание. Тигр начали ускоряться и бросился к Бэй Фэну. Цзян Жань уже боялась смотреть. Ей казалось, что в следующую секунду она увидит, как Бэй Фэн был разорван тигром. Глава 245. Король-тигр. Тем не менее Бэй Фэн продолжал спокойно сидеть, глядя, как к нему рванулся тигр. Он даже не сдвинулся с места, можно было подумать, что он обезумел от страха. Тигр рванул к Бэй Фэну и вдруг упал возле него. Цзян Жань и Цзи Усе вытаращили глаза, увидев такое. МРР, свирепый по своей природе, тигр в этот момент был похож на просто большую кошечку, которая лежала перед Бэй Фэном и урчала, ластясь к нему. Бэй Фэн засмеялся. Он встал и коснулся огромной головы тигра. Он гладил и почесывал тигра по голове и морде, а тот наслаждался и жмурился от удовольствия. Ощущать под руками горы мышц, гладкую блестящую шерсть, было очень приятно. «Король-тигр, ты еще не покинул нас», — с улыбкой произнес Бэй Фэн. Он обнял обеими руками голову короля-тигра и прижал ее к себе. Он почти мгновенно придумал и дал свирепому тигру кличку МРР. С простодушной мордой тигр урчал. Ему было приятно, что Бэйфэн играет с ним. Своим огромным языком он вылизывал ладони Бэйфэна. Бэйфэн чувствовал, что тигр растаял, как масло на солнце. Но не надо забывать, что если бы на месте Бэйфэна был простой смертный, то тигр бы не ладони ему вылизывал, а нанесенные раны. Язык тигра сплошь заполнен заусеницами, и основная функция этих заусениц – вылизывать мясо на костях. Бэйфэн гладил и гладил голову тигра, а затем достал из пространственного кольца огненно-красный желчный пузырь лавовой змеи. Желчи в нем было с наперсток, но это была самая ценная часть лавового питона. Желчь из этого желчного пузыря, взятая у второуровневого лавового питона, для мастера-воина представляла огромнейшую ценность. Аромат желчи поплыл в воздухе, сопровождаемый сильным всплеском жизненной энергии. Тигр тут же открыл глаза. Тигр широко раскрыл оба глаза, а его огромная голова двигалась в такт движением Бэйфэна. Но Бэйфэн не бросал тигру желчный пузырь, а тигр не решался выхватить его из рук Бэйфэна. Из пасти тигра потекла слюна, и как брошенный бездомный кот, он жалобно посмотрел на Бэйфэна. Бэйфэн заулыбался и подбросил желчный пузырь высоко вверх. Тигр внезапно подскочил на несколько метров вверх. Он поймал желчный пузырь зубами и, приземлившись на землю, проглотил его. «Это ваш тигр?» Цан Жань, опираясь на Цзиусе, слегка приблизилась к Бэйфэну, бросая косые взгляды в сторону тигра. Цан Жань еще все-таки побаивалась, но все равно решилась спросить. «Нет». Бэйфэн продолжал играть с тигром и ответил, даже не повернув головы. «Как это?» Цан Жань растерялась. Вначале, увидев, как Бэйфэн по-дружески играет с тигром, она собиралась его упрекнуть, почему он не объяснил сразу. Ведь из-за этого тигра они потеряли связь со своими четырьмя товарищами. В таком случае, почему тигр так дружелюбен с тобой? Цан Жань ничего не понимала и поэтому устроила Бэйфэну допрос. С точки зрения человека со средними способностями, эта сцена выглядела как картинка в зоопарке. А, может, я просто красивый? Бэйфэн задумался, а потом ответил на вопрос с самым серьезным видом. Фу. Цан Жань смотрела на Бэйфэна на полном серьезе, но уже в следующее мгновение не выдержала и рассмеялась. Она почувствовала себя от этого немного неловко, но снова не выдержала. Посмотрев на лицо Цзиусе, а потом еще раз на Бэйфэна, Цан Жань пихнула локтем Цзиусе. А как насчет того, чтобы уже пойти? Ты мог бы показывать дорогу. Четверть часа назад они оба пережили потрясение, но они просто переступили через это и разговаривали свободно. Я забыл, да, мы сейчас идем. Цзиусе посмотрел на острые зубы тигра, на толстые и крепкие тигровые лапы, и его сотрясла дрожь. Ему не хотелось пойти проверить, в порядке ли эти тигровые зубы, и он сместил акценты. Бэйфэн коснулся сознания тигра. «Король тигр, оставайся здесь, малыш. Подожди, пока я приду в следующий раз, а сейчас мне нужно уходить». Тигр посмотрел на Бэйфэна, как будто понял его, и положил пару тигровых лап на плечи Бэйфэна, как будто не хотел его отпускать. «Хорошенько расти, надеюсь, когда я в следующий раз приду, ты станешь сильнее». Бэйфэн подумал и вытащил еще один желчный пузырь лавового питона и положил его перед тигром. Затем отвернулся и пошел в глубину джунглей. Тигр зарычал. Тигр ревел позади, как домашнее животное, оставленное владельцем. «Эй, как тебя зовут?» – спросила Цан Жань. «Зови меня Бэйфэном. Пойдем». Бэйфэн, не оглядываясь назад, пошел вперед. Здесь где-то уже недалеко от города призрака Лида был лагерь, до которого нужно добраться. «Подождите немножко, я вывихнула ногу, да еще и мои спутники потерялись, нельзя ли подождать, пока не найдутся наши спутники?» — прокричала вслед Бэйфэну Цан Жань. Бэйфэн нахмурился, но развернулся и пошел назад. Цан Жань, увидев это, заулыбалась. «Похоже, что этот человек не такой уж черствый, как казалось на первый взгляд». Щелк, ах. Однако, Цан Жань не знала, что он задумал. Когда Бэйфэн вышел вперед, он посмотрел на опухшую, красную ногу Цан Жань, протянул руку и осторожно потянул ее. Именно из-за этого у Цан Жань вырвалось восклицание. «Ну, теперь вы можете идти», — сказал Бэйфэн этой парочке. Он не собирался служить этим двум, они просто обычные люди. Тем не менее оба были готовы отдать друг за друга жизнь, просто из чувства привязанности друг к другу. Но как насчет наших спутников? Цан Жань сделала два шага и обнаружила, что это не больно, разве что чуть-чуть. Однако, увидев, что Бэйфэн собрался уходить, Сан-Жань не выдержала и спросила: «Вы ошибаетесь, это ваши спутники, а не мои. Я могу вам точно сказать, что с вашей скоростью вы выйдете во внешний мир, как минимум через 10 дней». Бэйфэн без сожалений добавил: «Вы можете последовать за мной, а затем отправить людей, чтобы спасти ваших спутников. Кто знает, может, вы спасете кого-то из них. Но если вы хотите остаться и ждать здесь до смерти, я не против». Звук его голоса уже долетал из джунглей, тихо, почти как шепот. Он шел не останавливаясь, устремившись в какое-то дальнее место впереди. Сан-Жань и Цзи Усе постояли некоторое время в раздумьях, а затем, уже без всяких сомнений, кинулись догонять Бэйфэна. Если бы каждый из них был сам по себе, они могли остаться, но теперь они оба должны учитывать друг друга. Нельзя плюнуть на другого ради своего собственного приключения, поэтому они решили идти с Бэйфэном. Бэйфэн шел впереди, позади него молча топали Сан-Жань и Цзи Усе. Если бы эта парочка не догнала его, Бэйфэн действительно не стал бы ждать. Самое большее, что он сделал бы, это сообщил в полицию. Они шли, не останавливаясь, очень долго. Сан-Жань и Цзи Усе выбились из сил, к тому же их мучил голод. Овощной суп может временно набить брюхо, однако человеческий организм черпает энергию из жирных блюд, поэтому после супа человек быстро становится снова голодным. Но, видя, что Бэйфэн не останавливается, они только и могли, что поддерживать друг друга и двигаться вперед. Когда они, задыхаясь, поднялись на холм, они были ошеломлены. Откуда так много людей? Что здесь происходит? Зачем так много людей собралось под открытым небом? Ну не на митинг же они собрались. На холме, куда ни глянь, по всей местности непрерывной чередой тянулись цветные палатки. Среди них одна из крупнейших палаток была не слабее, чем просторная бунгало. В этот момент огромная палатка была ярко освещена, а вокруг и внутри нее сновали человеческие фигуры. Глава 246. Возвращение в лагерь. На вершине горы дул небольшой ветерок, деревья слегка покачивались и шелестели листвой. Шуму ветра вторило журчание текущей воды. Картина большого лагеря в суровой обстановке девственного леса Шиннунцзя на самом деле казалась сказочной иллюзией. Сан-Жань и Цзи Усе застыли на вершине, но увидев, что Бэйфэн начал спускаться с горы, оба поспешили за ним. Небо уже начало темнеть, и Сан-Жань и Цзи Усе почувствовали, что если они не ускорят темп движения и не догонят Бэйфэна, он их оставит. В лагере уже погасили свет, поэтому Бэйфэна никто не узнал. Когда они спустились в лагерь, Бэйфэн помог Сан-Жань и Цзи Усе зажечь огонь, чтобы приготовить поесть. Несмотря на тщательную подготовку состава сухого пайка, Бэйфэн не ел эту твердую сухую пищу. Впрочем, он предложил им немного мяса. Когда Сан-Жань и Цзи Усе, наконец, увидели мясо, они даже прослезились. Сан-Жань начала готовить, а Цзи Усе ей помогал. Одуряющий аромат готовящихся блюд постоянно кружил вокруг костра, поэтому Сан-Жань и Цзи Усе не могли сдерживать урчание своих желудков. Вскоре были готовы несколько блюд, бонусом к ним шел горшок с ароматным рисом. «Старший брат Бэйфэн, еда готова, давайте кушать», сказала Сан-Жань Бэйфэну и уселась на земле, скрестив ноги. «А, да ешьте, не ждите меня», сказал Бэйфэн и замолчал. «Он, действительно, чудак. Странное платье, странный человек». Сан-Жань в раздумье смотрела на Бэйфэна. Сан-Жань вернулась к столу и положила рис в миске. Они с Цзи Усе начали есть. Когда она положила в рот кусочек мяса и легонько откусила, поток масла и мягкого мясного аромата появился у нее во рту. Сан-Жань так расчувствовалась, что начала плакать. Раньше она никогда не ела такой жирной пищи, но когда она сегодня впервые такую попробовала, она была счастлива. Бэйфэн залпом выдохнул мутный воздух и открыл глаза. Так, физическое тело наконец окончательно избавилось от травм. Он встал и подумал, что теперь можно и о брюхе позаботиться. За весь день он выпил только миску овощного супа, и его живот уже заявлял бурный протест. Если не было интенсивных упражнений, клетки тела Бэйфэна были способны накапливать энергию, даже в том случае, если он ничего не пил и не ел. Однако, если приходилось вести чрезмерные сражения или происходило повышение уровня совершенствования, он чувствовал голод сильнее, чем обычный нормальный человек. Бэйфэн достал из кольца кусок мяса, размером с футбольный мяч. Следом за мясом он достал тонкий нож и начал нарезать мясо тонкими полосками. К тому времени, как Бэйфэн решил перекусить, Сан-Жань и Цзи Усе уже наелись. На столе в чаше стояла оставленная для Бэйфэна еда. «Старший брат Бэйфэн, ваша еда уже остыла, может подогреть?» Цанжань посмотрела на Бэйфэна и тотчас подошла к столу. Она уже готова была идти подогреть пищу. «Нет, не нужно. Просто помогите мне немного ее изменить. Приготовьте немного соуса с перцем». Бэйфэн остановил Цанжань. Он, не обращая ни на кого внимания, положил мясо на кухонную доску и начал его резать. Его нож мелькал так быстро, что его не было видно. Нарезанные кусочки мяса были как близнецы-братья, все одинакового размера и тонкие, как луковая кожура, так что даже были видны синие прожилки кровеносных сосудов. Для Бэйфэна его движения были медленными, но в глазах Цанжани Цзиусе скорость движений Бэйфэна была просто потрясающей. Кусочки мяса, розовые и аккуратные с виду, появлялись нарезанными, как под линейку. Разницу в толщине кусочков заметить невооруженным глазом было совершенно невозможно. Через какой-то десяток секунд на доске появилось безукоризненно нарезанное рыбное филе. При одном взгляде на него у человека возникало желание тут же начать его есть. «Ну, и где же мой соус?» – спросил Бэйфэн, повернувшись к Цанжань. «Ой, сейчас принесу». Цанжань как будто очнулась от сна. «Все, теперь и она стала фанаткой Бэйфэна. Потрясающе! Он настоящий шеф-повар!» – думала Цанжань, занимаясь приготовлением соуса. Распространился легкий нежный аромат мяса короля дракона. Запах сырого мяса был более сдержанным, но если его приготовить, сварить или пожарить, его ароматный аппетитный запах разнесется ветром на километр. Используя палочки для еды, Бэйфэн окунал кусочек мяса в соус, а после этого клал его в рот. Его движения были очень грациозными и темпераментными. Куски рыбы один за другим исчезали во рту Бэйфэна. Не быстро, но с равномерной скоростью, большая тарелка мяса нефритового дракона была уничтожена Бэйфэном. Цанжань и Цзиусе с изумлением следили за исчезновением такого большого количества мяса. Они посмотрели на его живот, но с ним было все в порядке, живот Бэйфэна совершенно не вздулся. Цанжань была озадачена, как можно было все это съесть. «Брат Бэйфэн, когда мы выходим?» Почтительно обратился Цзиусе, спрашивая того о возможном выходе домой. Здесь, в лагере, телефон еще не принимал сеть. Цзиусе хотел бы позвонить по телефону домой, чтобы сообщить, что они живы. «Через 2 или 3 дня», – неуверенно ответил Бэйфэн. Он просто забыл, сколько дней прошло после открытия города Лида. «Брат Бэйфэн, здесь так много людей, что они здесь делают. Глядя на ваши настолько превосходные навыки обращения с ножом, можно подумать, что вы шеф-повар. Вы здесь, наверное, король кухни». Мгновенно потеряв остатки головного мозга, глазами фанатки-идиотки Цанжань с восторгом и поклонением смотрела на Бэйфэна. «Ты слишком много придумываешь». У Бэйфэна дергался рот, он с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Это вот таким образом появляются шеф-повара, да уж, кем-кем, а шеф-поваром он еще не был. Фантазия у девушки слишком уж богатая». Фыркнув, Бэйфэн вернулся в палатку и лег на кровать отдохнуть, оставив Цзиусе и Цанжань устанавливать свою небольшую палатку. Вскоре все спокойно спали. На следующее утро Цзиусе и Цанжань разбудил шум проснувшегося лагеря. У обоих возникло чувство, что они находятся в городе. Они встали, сложили свои вещи в рюкзак и открыли занавеску палатки. Снаружи было уже солнечно. Зимнее солнце немного украсило окружающую картину, но температура воздуха на самом деле не повысилась. Бэйфэн уже не спал. Он проснулся в обычное для себя время, но не практиковал метод малого дыхания света, слишком уж здесь много было лишних глаз. Если практиковать метод малого дыхания света с его странными проявлениями на виду у других, может случиться, что бесчисленное количество людей сунется к тебе со своими идеями, как именно ты должен правильно выполнять этот метод. И если у вас нет силы заставить всех остальных не лезть к вам с советами, вас в конечном итоге могут сбить с толку. Когда присутствует достаточно много заинтересованных людей, надо уметь не лезть на рожон и не выпячивать свое умение. Практика Бэйфэна была такой быстрой, потому что он объединил практику совершенствования тела и метод малого дыхания света. Дефицитные ресурсы в этой практике использовались в небольшом количестве. Была потребность только в определенном количестве трав, которые в сочетании с вездесущим солнечным светом давали человеку возможность развиваться семимильными шагами, используя только дыхание. Этого было достаточно, чтобы другие люди не пожалели никаких денег, чтобы узнать секрет этой практики. Этой практики было достаточно, чтобы создать могучий клан, Поэтому Бэйфэн настойчиво рекомендовал мистику один с товарищами, чтобы они выполняли практику незаметно для посторонних. Глава 247. Бессмысленные полдня. В большом лагере оказалось довольно много людей. В основном это было старшее поколение. Хотя в город-призрак Лида ушло достаточно много людей, но еще больше осталось в лагере. Оставшаяся часть не самых лучших воинов продолжала на что-то надеяться и ждала. Центр лагеря уже привели в порядок. Более 100 метров свободного пространства теперь служило в качестве подмостков для боев. Воины молодого поколения начинали состязания в военном искусстве. Все эти состязания затевались, во-первых, ради повышения репутации, а во-вторых, чтобы главы кланов могли посмотреть и расширить свой кругозор, чтобы компенсировать недостаток практики реального боя. Двое молодых людей, лет 20, с мечами в руках, поприветствовали друг друга. Оба были коротко подстрижены, аккуратные на вид, с довольно заурядными лицами, тем не менее, манерой держаться это были настоящие мужчины. После приветствия, в их руках мгновенно возникли мечи. Это были бронзовые длинные мечи с узким лезвием, времен династии Хань. Такой меч, говорят, представлял собой самые высокие стандарты китайских мастеров по изготовлению литых драгоценных мечей. Об этом в исторических источниках есть очень подробные записи. Позже, в эпоху династии Восточная Хань, появилась сталь лучшей закалки. Используя многократное нагревание и столь же многократную проковку, мастера добивались выведения из металла примесей. Последняя ковка проводилась по самой чистой стали. Эта технология была очень трудоемкой. Часто на изготовление меча требовалось несколько лет, и только очень одаренные мастера могли создать совершенное подобие драгоценному мечу, обладающему сверхъестественными способностями. Таких мечей в мире существовало вообще всего 3 или 5, но теперь, во времена индустриального общества, таких мечей было сколько душе угодно. По сравнению с традиционным бронзовым мечом, у меча из стали его убойная сила на самом деле не сильно увеличилась. Бронзовый меч, по сравнению с мечом, изготовленным из стали, был в 2 раза тяжелее, к тому же, при его изготовлении тратились лишние ресурсы. Поэтому нынче бронзовый меч довольно редко используется мастерами боевых искусств, разве что ими могут интересоваться коллекционеры, поэтому на рынке обычно везде продавались металлические мечи. Двое мужчин, с бронзовыми мечами в руках, вышли на площадку, только для того, чтобы учиться, а не убивать друг друга. Оба были в современной спортивной одежде, что несколько выбивалось из общей картины. Цан Жань вместе с Цзи Усе пошли к месту, откуда доносился шум. Весь путь они не переставали удивляться, что среди этого скопища людей очень многие одеты в старинные одеяния типа даосских халатов. Прически у некоторых были похожи на прически древних предков, как их обычно показывают по телевизору. Их волосы были гладко причесаны, а на головах они использовали ободок в качестве украшения для волос. Что там впереди происходит, там тьма тьмущая людей, пойдем посмотрим. Цан Жань и Цзи Усе развернулись и пошли в сторону толпы. Ничего себе, потрясающе. Это что, сцена борьбы для фильма? Цан Жань увидела, как двое мужчин, вооруженные старинными мечами, ведут бой. Зрелище выглядело очень эстетично и давало своего рода острые ощущения от кажущегося участия в авантюрном приключении. Дзинь. Мечи встретились, оба бойца с переменным успехом, используя все возможности, теснили друг друга. Если бы они действительно собирались убить друг друга, их борьба не включала бы так много ударов, но они не враждовали, они просто отрабатывали приемы ведения боя. К тому же, эти два бойца по своим способностям и уровню почти не отличались друг от друга, поэтому в конечном итоге, их схватка закончилась в ничью. Ну потеха. Посмотрите только, как эти молодые полируют друг друга. У меня, старика, тоже руки чешутся. Вы эти, что ли, и тоже обменяться опытом с парой молодых. На площадку вышел сильный старик. С каждым шагом от его ног в земле оставались глубокие вмятины. Лицо старика раскраснелось, как если бы он выпил много вина. Но голос был громкий и ясный. Это был дородный мужчина, с большим молотком в одной руке и тыквой с вином в другой. Старик поднес тыкву ко рту и сделал большой глоток. После этого он насмотрелся и, рыгнув, произнес: «Эй вы, стадо дрожащих цыплят, кто из вас осмелится выйти сюда?» Сказав эти слова, он бросил свой молот на землю и презрительно посмотрел на окружающих. Многочисленные учителя-наставники, как ни в чем не бывало, сидели в стороне и пили чай, не обращая внимания на это представление. Но внутри их сердца дрожали от ненависти, На совести этого старого ублюдка было не знаю сколько людей. «Дедушка, этот человек знаменит, почему вы игнорируете его?» — спросила девушка, одетая в желтый наряд. Она стояла за стариком и нежно держала его за плечи. Этот сумасшедший ся знаменит своим безумием. В последний раз, после тренировки с ним, я несколько месяцев не мог встать с постели. Рот старика дернулся, и он с ненавистью посмотрел на площадку. Сумасшедший ся пьет много алкоголя и ничего не помнит. Очевидно, начиная учебный бой, он тут же забывает об этом и бьется с ненавистью и презрением к другим. Негодуя произнес другой учитель, который, по-видимому, тоже понес потерю. Этот сумасшедший ся, напившись, любил подраться, но не мог себя остановить. Особенно это проявлялось в последние несколько дней. Настроение у него было пакостное также из-за того, что ся пришел на следующий день после открытия города Лида и не вошел туда вместе с семьей. Теперь он пил и задирался со всеми в поисках отдушины, через которую мог выместить гнев и раздражение. К сожалению, сейчас этот сумасшедший безумный мастер не имел себе равного. Он был одним из сильнейших мастеров в мире, и только несколько человек из присутствующих могли его победить. Цан Жань и Цзи Усе переглянулись, в их квадратных от удивления глазах светилось изумление. Как-то это не слишком похоже на съемки фильма, достаточно было просто посмотреть на вес большого молотка, его и вдвоем-то не поднимешь. «Не бегайте, когда придет время, вы не можете пойти со мной, от меня это не зависит». Долетел до них холодный голос, от звука которого оба испуганно вздрогнули. «Брат Бэйфэн, что это за люди? Они такие удивительные», — спросил Цзи Усе Бэйфэна. Он чувствовал, что от всех здесь, независимо от того, мужчина или женщина, шел легкий поток силы. «О, разве они не повара?» Бэйфэн, не прячась, заулыбался и взглянул на простодушное лицо Цан Жань. «Брат Бэйфэн, все эти люди, я чувствую, что они подобны дьяволу во плоти», — спросила Цан Жань у Бэйфэна. Она пробежала взглядом по толпе людей вокруг, как бы еще раз сверяясь с тем, что увидела. «Ничего особенного, я могу биться с 10 такими, как он, и то одной рукой», — сказал Бэйфэн, указывая прямо на пьющего вино сумасшедшего ся. «Что, мальчик, о чем ты говоришь? Ты хочешь одной рукой побить таких 10, как я?» — раздался громкий голос. Сумасшедший ся нехорошим взглядом посмотрел на Бэйфэна и направился прямо к нему. «А, кто там задевает сумасшедшего ся?» Наставники, которые разговаривали друг с другом и игнорировали сумасшедшего ся, услышали слова последнего и обратили внимание на этот угол площадки. «Ну, под этим взглядом большинство бойцов начали тихо пятиться. Ха-ха-ха, будет хорошая потеха». Большинство мастеров нехорошо засмеялись. «Пусть сумасшедший ся и сильно крут, но как бы там ни было, сегодня этот сумасшедший будет избит». Хотя сумасшедший ся выпил слишком много, чтобы сражаться, не признавая людей, но перед боем он всегда старался точно определить степень тренированности противника, чтобы не драться с противником более сильным, чем он сам. По этой причине группа мастеров избегала боев с сумасшедшим ся, по крайней мере, каждый 10-й из них был избит этим маньяком. Многие мастера питали слабую надежду, что на этот раз хитрый ход ся натолкнется на неожиданный ответный ход, и, возможно, этот пьяница пострадает. Глава 248. Одним пальцем. Когда подошел этот дородный, крепко сложенный старик, Цан Жань испуганно отшатнулась. Когда этот старик стоял на площади, она ничего особенного не ощущала. Однако, сейчас, когда он стоял прямо перед ними, она чувствовала какое-то давление или угнетение, и это чувство было вызвано не ростом старика, а скорее ощущением неприятностей, которые могут быть у Бэйфэна. Цан Жань встала перед стариком и торопливо принесла извинения. «Господин, простите, наш старший брат сказал, не подумав, не принимайте это близко к сердцу. А ну-ка, брысь отсюда. Очень хорошо, что мне так толково объяснили, что мне нагрубили. Но твой дружок сказал, что может побить 10 таких, как я, верно? Что же, посмотрим». Сумасшедший ся набрал полный рот вина и брызнул струей этого вина прямо на Бэйфэна. «Ты, человечишка, вроде как нес чепуху, что можешь уложить одной рукой 10 таких, как я». Бэйфэн стоял, держа руки за спиной, и невозмутимо смотрел на этого то ли притворяющегося идиотом, то ли действительно сумасшедшего старика. «Высоко себя ставишь, малец, ну что же, если ты сможешь устоять на ногах и выдержать удар молота, я приглашу тебя выпить мою коллекцию старого вина». После паузы сумасшедший ся продолжил говорить. «Ну, а если не выдержишь, то проведешь остаток своей жизни в постели». Сумасшедший Ся поднял свою кувалду и неторопливо пошел к Бэйфэну. «Старший брат Бэйфэн, скорее бежим. Такой большой и тяжелый молоток невозможно остановить», — с тревогой сказали Цанжань и Цзиусе. Этот старик явно не сознавал происходящее. Этот молот, который он держал в руках, имел размер жернова большого размера, и он запросто держал его одной рукой. Бэйфэн махнул рукой, показывая, что он не согласен, дав понять этим двоим, что их поступок противоречит его намерениям. Оба почувствовали поток силы, идущий от Бэйфэна, и, подчиняясь его указанию, отошли подальше. «Учителя нельзя унижать». Это выражение было популярно в мире боевых искусств, не говоря уже о том, что сумасшедший Ся слыл непобедимым мастером. Хотя сейчас он не собирался убивать Бэйфэна, но сумасшедший Ся готов был дать ему урок. Пусть Бэйфэн научится бояться. Сумасшедший Ся шел как слон, топчущий землю, как варвар. Он шел, вращая в правой руке свой ужасный молот. Весь его облик говорил, что сумасшедший Ся – непобедимый мастер, овладевший непобедимой практикой тела. Кровь Ся – кровь дракона. Одноручный метод ковки молотом – это превосходное использование практики. Все правильно. Предки Ся были лучшими мастерами кузнечного дела. В свое время неожиданный случай дал шанс одному из них применить набор кузнечного инструмента в качестве оружия, а процесс ковки превратился в мощную практику крови. Хотя название «боевой молот» не очень звучное, но его реальная боевая мощь могла быть необычной. В руках сумасшедшего Ся тяжелый, весом 1236 фунтов, молот двигался со скоростью метеорита. Сила его удара была не хуже, чем удар врожденного мастера. Сумасшедший Ся, наблюдая за неподвижным Бэйфэном, нахмурился. Ему никак не удавалось увидеть степень его тренированности. На первый взгляд выглядит обычным, но он точно не простой смертный, а настоящий мастер. Однако, учитывая возраст Бэйфэна, сумасшедший Ся все же решил, что первое более вероятно. Удар молотом третьего уровня. Во весь голос закричал сумасшедший Ся. Его правая рука напряглась, мышцы на ней вспучились буграми, а жилы вздулись, как земляные черви. Поток потрясающей мощи, как бродящее вино, бурлил у него над головой. Удар молотом третьего уровня был у Ся главным козырем, вершиной его мастерства. Ему оставалось сделать всего один шаг, чтобы выполнить этот сильнейший коронный удар. Помните, учителя нельзя унижать. Даже если бы Бэйфэн был обычным человеком, Ся будет делать все, чтобы показать свою значимость и поднять свою репутацию мастера. Если все будут подобно Бэйфэну, без благоговейного трепета и почтительности относиться к мастеру, эта фраза станет пустой. Это высказывание было известно с древних времен, и у мастеров не было непробиваемой защитной ауры, а были бесчисленные годы террора, чтобы доказать кровью свое превосходство. Молот безумного мастера по-прежнему находился в воздухе, вызывая удивительное давление ветра, но Бэйфэн не двигался, как парализованный страхом. Цанжань не могла больше на это смотреть и закрыла глаза, прислонясь к Цзиусе. По замыслу Ся, этот молот должен был не ударить по Бэйфэну, а пролететь рядом с ним. Но сумасшедший Ся был абсолютно уверен, что даже в этом случае ударная волна от молота нанесет Бэйфэну тяжелые увечья. Пусть этот человек полежит в постели и отдохнет, и времени на это уйдет ой, как много. Как непобедимый мастер, сумасшедший Ся тщательно выбрал место нанесения удара. Бэйфэн все ближе и ближе протягивал палец к летящему молоту. В Бэйфэне поднималась сила, которая внезапно оформилась в виде пушистой белой лапы с вытянутым когтем, который указывал на падающий молот. Эта волосатая лапа была длиной около полуметра, с темными кончиками когтей. Когти выглядели как настоящие, а белый мех на лапе мягко покачивался. Когда появился этот коготь, сумасшедший Ся почувствовал большую угрозу. Молот бога. По всей вероятности, в этот момент Ся протрезвел и срочно трансформировал движение. Этот козырь 36 ударов был одним из сильнейших ударов молотом. Практикуя его успешно, 36 ударов переходили в один, этого было достаточно, чтобы увеличить свою мощность в 36 раз. Однако практиковать этот трюк было очень тяжело. За последние 50 лет Ся достиг небольших результатов, он мог сливать только 6 ударов, тем самым он мог увеличивать свою силу в 6 раз. К тому же жизненные силы тела и прочность костей позволяли использовать этот прием только дважды. Если использовать его в третий раз, мускулы и кости разорвутся и мастер умрет. Но перед этим когтем Ся, не колеблясь, использовал свой самый сильный удар. На первый взгляд, этот коготь, похоже, не имел никакой силы, но интуитивно себя чувствовал, что нужно приложить все силы, чтобы не умереть. Дзинь! Раздался громкий звук. На глазах множества людей, молот, весом 1236 фунтов, натолкнувшись на коготь Бэйфэна, издал глухой звон. Плюх! Бах! Сумасшедший себя почувствовал, как поток невыразимой силы вырвал молот из его рук и забросил его далеко от этого места. Тело ся тоже мгновенно взлетело и упало на землю. Сумасшедший ся тяжело ударился о землю. Фу! Ся несколько раз выплюнул ярко-алую кровь, он был белый как мел, пасть тигра была разорвана, вплоть до того, что кости правой кисти покрылись многочисленными трещинами. П.П. Пасть тигра, пространство между большим и указательным пальцами. Его ци и кровь непрерывно бурлили, страдая от тяжелой внутренней травмы. Потребуется как минимум 6 месяцев лечения для восстановления способностей. Ся безучастно наблюдал за Бэйфэном, он не думал, что на самом деле будет поражен одним пальцем. Бэйфэн подошел и без усилия поднял молот из ямы, разглядывая его. Цзинь, найден объект 4 уровня, сталь дракона. Очень твердый материал, низкой пластичности. Прозвучало оповещение системы. Бэйфэн осмотрел так называемую драконовую сталь. На поверхности молота не осталось следа от удара, золотые линии узора покрывали всю поверхность молота. Похоже, что сталь дракона была оценена 4 уровнем из-за твердости. Ее плохая пластичность указывает на то, что одна только твердость недостаточна для создания мечей. Бэйфэн помолчал, размышляя, а затем подошел к сумасшедшему ся, который напряженно смотрел на молот в руках Бэйфэна. «Ты весьма неплох, но даже самого непобедимого мастера я могу заблокировать одним пальцем», на полном серьезе сказал Бэйфэн сумасшедшему ся. Глава 249. Возвращение 6 ушей. Прозвучал холодный голос. Не только у сумасшедшего ся, но и у остальных присутствующих дернулся рот. Он сказал, что может заблокировать тебя пальцем. Недурно. Тогда он непобедимый мастер. Не каждый мог быть назван непобедимым мастером. Непобедимый мастер при кратковременном взрыве силы не уступал врожденному. В этот короткий промежуток времени его внутренняя энергия была такова, что могла конкурировать с энергией врожденного. Именно поэтому такого мастера называют непобедимым мастером. Но теперь фактически, непобедимый мастер был побежден одним пальцем, да еще и оказался настолько тяжело ранен. Поэтому, никто не считал, что Бэйфэн выпендривается. Бэйфэн повернулся, мельком взглянул на толпу воинов, и ушел. Этот мимолетный взгляд напугал многих мастеров, теперь они понимали, что из себя представляет Бэйфэн. Бэйфэн вернулся в палатку и попытался разобраться в себе, что сейчас произошло. Он блокировал удар ся, приложив всю силу, или ему повезло. Если это не везение, а обычная для него защита от удара, то получается, что даже врожденный мастер не сможет нанести полный удар по Бэйфэну. После того, как медвежий бок смутировал, даже сам Бэйфэн не знал своей реальной мощи. Хотя он был еще на ранней фазе совершенствования врожденного, но с использованием медвежьего бокса его сила выросла в 10 раз и столь же многократно повысилась его эффективность. Одной из причин, по которой он сдерживал свою силу, заключалась в том, что сумасшедший ся не направлял удар молота в Бэйфэна. Вдобавок, здесь присутствовало множество практикующих мастеров, перед которыми Бэйфэн не хотел демонстрировать свои умения полностью. Ну и последнее, практикующий мастер редко встречается в мире, не говоря уже о непобедимом практике. Их следовало беречь. Ух ты, брат Бэйфэн, ты потрясный. Что это? Даосская магия, ты бессмертный, взволнованно сказала Цанжань. Цзи Усе стоял молча, но было видно, что и он поражен действиями Бэйфэна. Ну-ну. Цзи Усе тихонько погладил руку Цанжань и тихонько ткнул ее локтем в бок, чтобы она больше не задавала вопросов. Да нет, не бессмертный, просто иду по пути боевых искусств. Невозмутимо ответил Бэйфэн. Он сидел на коврике, поджав под себя ноги, и пил чай. Цанжань и Цзи Усе были неподдельно удивлены. Неужели последователи боевых искусств могут быть настолько мощными? Эта волосатая лапа, появившаяся из ниоткуда, навела их на мысль, что Бэйфэн использовал мистические формы призыва волшебных существ, но никак не приемы боевых искусств. Брат Бэйфэн, те боевые искусства, которые мы видим в интернете, когда пропагандируют Тэцзицуань, они такие же, что практикуешь ты? Спросила любопытная Цанжань. И да, и нет. Те, что распространены в интернете, являются ничем иным, как обучением простому боксированию. Нет никакого связанного пояснения закона о дыхании и взаимосвязи дыхания с практикой тела. А в этом случае каналы ци и крови будут бесцельно тренироваться и тренироваться, не наращивая силу. Этого далеко недостаточно, чтобы стать воином, говорил Бэй Фэн между маленькими глотками чая. Он снова добавил в горшок с чаем кипящей воды, вызвав взрыв аромата. Цан Жань открыла рот, словно хотела что-то сказать, но в конце концов закрыла его и пошла готовить. Бэй Фэн взглянул на Цан Жань. Хорошо, понимает в маневрировании, знает, когда наступать, а когда отступить. Бэй Фэн догадался, что хотела спросить Цан Жань. Она хотела попросить научить ее практиковать боевые искусства. Но даже если бы Цан Жань осмелилась и попросила, Бэй Фэн не стал бы ее обучать. Раньше земля была богата ресурсами, и сообщество боевых искусств процветало, и все виды героев появлялись непрерывно один за другим. Но теперь, когда ресурсы земли истощились, многие воины, естественно, не хотели, чтобы появился кто-то, кто тоже будет претендовать на и так скудные ресурсы. По этой причине в настоящее время каждый знаменитый мастер боевых искусств очень строго отбирал учеников, а кланы боевых искусств строго запрещали передавать знания посторонним. То, что называют методикой и способами совершенствования, являлись секретными знаниями клана и не могли распространяться наружу. Эти знания относились к чрезвычайным секретам, и нельзя было допустить, чтобы третья сторона их узнала. Когда Цан Жань и Цзи Усе поели, они пошли погулять. Попав в такую редко встречающуюся ситуацию, грех было не посмотреть, может, за всю жизнь это можно будет увидеть только в этот раз. Во второй половине дня раздался громкий шум. Молодой человек за пределами палатки почтительно сказал: «Преподобный мастер, люди, которые вошли в город призрак Лида, выходит». Едва прозвучали слова, рядом с молодым человеком появился силуэт. Он успел почувствовать только присутствие. Фигура спросила, наклонив голову: «А когда я смогу достичь состояния врожденности?» Бэй Фэн неторопливо шел ко входу в город призрак Лида. «Не знаю, есть ли смысл для этого человека совершенствоваться дальше». Несколько человек поднялись по лестнице, веселые и печальные. Кто-то из кланов будет счастлив, а кто-то несчастен. Бэй Фэн ждал, мистик один с группой долгое время не появлялся, но он не беспокоился, его сумасшедшая контрактная книга показывала, что они живы. Когда мистик один с группой вышли из открывшихся каменных ворот, по их виду было понятно, что они находятся в затруднительном положении, на их телах были видны следы крови, непонятно, своей или чужой. Впрочем, трехголовая собака свободно и непринужденно шла позади них, ее тело испускало концентрированный аромат, весьма похоже, что она достигла успехов. Несмотря на то, что мистик один с группой испытывали трудности, их моральный дух говорил о том, что в них произошли большие перемены. Если при входе в город призрак их дух был как стальной лист, то теперь он был как остро заточенный меч. Мистик один с товарищами достаточно быстро вышли из щели в поверхности земли. Когда они увидели стоящего недалеко Бэй Фэна, они поспешно шагнули по направлению к нему и почтительно воскликнули: «Босс, ага, неплохо, кажется, на этот раз вы значительно продвинулись вперед». Бэй Фэн посмотрел на произошедшие изменения в людях и кивнул. Мистик 3 вырос до уровня, чтобы противостоять темному воину, а остальные 6 человек реально достигли порога воина. «Преподобный мастер, к счастью, мы не опозорились, вот урожай нашего похода». Бай Сун достал и почтительно протянул Бэй Фэну запечатанный пакет, от которого исходил богатый аромат целебных запахов. «Разделите это между собой». Бэй Фэн не увидел ничего интересного для себя, там было несколько эликсиров 2-го и 3-го уровня, для него бесполезных, ведь только в его пространственном кольце были 1005-уровневых желчных пузырей и лавовых питонов. Этот желчный пузырь был самым лучшим, что было у лавового питона, а змеиная желчь могла соперничать с эликсирами 4-го уровня. «Спасибо, учитель». Бай Сун обрадовался, может, Бэй Фэну они и не нужны, но для них это очень ценное и редкое лекарство. Теперь, когда вопрос о распределении эликсиров был решен, мистик один и остальные вместе с Бай Суном заулыбались, ведь собранный ними урожай был весьма большим. Большинство этих эликсиров, с ее острым обонянием, нашла трехголовая собака, за исключением некоторых весьма скромных по действию эликсиров, которые нашла не она. Эти травы являлись лишь частью всего найденного, Действительно хорошие травы уже давно были в желудке трехголовой собаки. Хотя у трехголовой собаки был потрясающий талант, но каждый переход на следующий уровень требовал ресурсов в 3 раза больше, чем для человека. Бэйфэн просмотрел изменения в трехголовой собаке. В ее организме кровь была достаточно жидкая и циркулировала по телу спокойно, тогда как у людей кровь была в смятении. Всего через 10 дней после входа в город призрак Лида, трехголовая собака превзошла 2-й уровень демона и почти достигла 3-го. «Теперь, ребята, вы можете оценить все преимущества совместных действий», сказал Бэйфэн, посмеиваясь. «Теперь было хорошо видно, сколько выгод можно получить от трехголовой собаки. Совестью нечего съесть очень толстокожая, используя свои способности, она повысила уровень, так зачем ее ругать? Простодушные мордочки ненасытной черной дыры, казалось, не пропускали ни слова из того, что говорит Бэйфэн. Но увидев, что Бэйфэн развернулся в их сторону, головы ненасытной черной дыры, приблизившись, уткнулись в его ладони. Собаки снова теряют лицо, глядя на действия ненасытной черной дыры, причитала в глубине души нечего съесть. Глава 250. Экстремальный мороз. Бэйфэн в глубине души беспокоился, ведь эта трехголовая собака обладает таким завидным врожденным талантом. Сейчас трехголовая собака достигла 3-го уровня демона, но Бэйфэн признавал, что в действительности, реальная сила трехголовой собаки теперь определенно находится на уровне мастера. Если бы она не получила травму по достижении пика 6-го уровня демона, сила трехголовой собаки могла бы соперничать с уровнем бессмертного человека, полубога. Пусть сейчас она еще полностью не восстановилась, но трехголовая собака все же обладает способностью контроля на уровне 6-го уровня демона. Если бы только не нужда в ресурсах, прогресс силы трехголовой собаки заставил бы людей потерять надежду. Из-за наличия способности контроля 6-го уровня демона, несмотря на то, что сейчас трехголовая собака находилась только на 3-м уровне демона, ее боевая мощь не уступала уровню врожденного воина. Пожалуй, только лишь Дэн Сизи из горы Лунхушень, непобедимый мастер, сможет сколько-нибудь тягаться с ней. Старик пришел навестить старшего учителя. «Вчера я не различил старшего учителя и налетел на вас. Я хотел бы поблагодарить вас за милосердие». Сумасшедшийся подошел, сделал поклон и так и застыл, согнувшись. Вчера он был побежден Бэйфэном. Сейчас Ся уже знал, что вчера пинал ногой железную плиту, и только позже, узнав кто есть кто, необыкновенно возрадовался. Этот милосердный человек убил с 10 японских мастеров, в том числе 2 врожденных. Все они были убиты, а он, Ся, не умер. Действительно, ему повезло. Эх, вино вредит делу. После этого урока, я, практикуя врожденные качества, никогда не буду пить. Сумасшедшийся дал себе суровый обет, а в это время толпа мастеров скрежетала зубами от ненависти. Разве он не избивал их? Кто бы мог подумать, что они так злопамятны? Боже мой, толпа мастеров с затаенной радостью ожидала, что сумасшедшийся спровоцирует гнев Бэйфэна, ведь он тогда еще не знал, с кем связался. Не беда, вы умеете делать оружие? Бэйфэн махнул рукой, глядя на того, кто вчера пытался избить его молотом. А Бэйфэн, размышляя о том, что сумасшедшийся носит с собой молот, предположил, что он должен быть хорошим специалистом в кузнечном деле. Обычному человеку незачем носить повсюду такой большой молот. «Да, умею», — сумасшедшийся сказал эти слова с гордостью. Весь его вид говорил, что пусть он не так хорош, как Бэйфэн, в военном деле, но во всем, что связано с литьем металла, даже 10 Бэйфэнов не смогут составить ему конкуренцию. «Но сейчас я не могу отливать оружие, боюсь, надолго». Ся в течение длительного времени думал о своей травме тела и находился в депрессии от оценки. Получалось, что даже если есть панацея, излечение этой травмы займет 1 или 2 месяца, чтобы полностью восстановиться. Но без эликсира ему придется лечиться по крайней мере 6 месяцев, чтобы восстановить хорошую форму. Но сумасшедшийся не испытывал обиды на Бэйфэна, напротив, в душе он чувствовал облегчение, что так легко отделался. Потерпеть поражение от мастера, не унижение, не говоря уже о врожденном. То, что его не зарезали когтем, это даже удача. Да, тогда подождите. Бэйфэн направился в палатку, решив, что у него есть одна вещь, подходящая для мастерства Ся. А Ся остался стоять, ожидая. Бэйфэн зашел в палатку и усилием мысли вызвал арктический мороз. К сожалению, арктический мороз стал бесполезен для Бэйфэна и для него будет унизительным дальнейшее использование в роли кухонного атрибута. По этой причине Бэйфэн достал арктический мороз в палатке, чтобы никто не догадался, откуда он его достал. Затем Бэйфэн достал из кольца ребро короля дракона. Ребро источало холод. Достав фицзян, он разрезал ребро дракона на три части. Это было одно из ребер, которые он извлек из тела короля дракона, их было 10 штук, но самым ценным в них была их толщина, они были толщиной с палочки для еды. Затем он вытащил желчный пузырь лавового питона и положил его в маленькую коробку. Это награда, которая поможет отлить оружие. Бэйфэн положил арктический мороз и части ребра на землю перед Ся и бросил ему маленькую коробку. Ся торопливо поймал коробку. Целый поток запахов ударил ему в нос, так что Ци и кровь Ся зашевелились. Ся встал и отступил немного назад, держа в руках коробку. Он пристально изучал трехметровый арктический мороз. Ся легонько постучал по нему пальцами, и тут же раздался сладкий мелодичный звон. «Ох и хорош!» – похвалил Ся, и решил поднять его. «О, такой тяжелый!» – Ся очень удивился. Хотя ему не понадобилось прикладывать все силы, чтобы поднять арктический мороз, но все-таки ему пришлось поднатужиться. Это изумило сумасшедшего Ся. Ничего себе! Сумасшедший Ся смог поднять арктический мороз, так как он был непобедимый мастер, практикующий тело. Его мощь была несравнимой с другими мастерами. Но, глядя на Бэйфэна, Ся просто не думал, что арктический мороз окажется настолько тяжелым. Арктический мороз весил более 3000 фунтов и сумасшедшему Ся потребуется в два раза больше силы, чем на перенос его молота. Тщательно изучая структуру арктического мороза, Ся все больше пугался. Это копье, независимо от использованного материала или процесса ковки, являлось я вершиной кузнечного дела. При тщательном изучении Ся понял, что это копье не похоже на оружие, используемое в битве, оно больше похоже на совершенный предмет искусства. Такой красотой можно только издалека демонстрировать удары, но ни в коем случае не бить им о твердые предметы. Старший мастер, этот предмет я не могу переделать. Уровень изготовления этой красоты намного превышает мой, и если я брошу его в переплавку, он уже не будет таким же совершенным, как сейчас. Вздохнув, сумасшедший Ся еще раз погладил пальцами копье арктического мороза, прежде чем положить его на землю, и посмотрел на Бэйфэна. Не нужно делать совершенство, просто сделай все, на что способен. Бэйфэн кивнул, глядя на душевные терзания сумасшедшего Ся. Он действительно посвятил свою жизнь кузнечному делу. «Старший учитель, вы действительно хотите, чтобы я его перековал?» Сумасшедший Ся с грустью мягко поглаживал канавки на арктическом морозе. «Конечно, перекуй его!» Бэйфэн больше ничего не сказал и поманил пальцем Мистика 4. Мистик 4 тут же подошел, и они вместе с Бэйфэном ушли. Экстремальный мороз был очень хорош, только и осталось, что поместить его в тело, чтобы другие безумные не пытались получить его, ведь, в конце концов, он не подходил для каждого. За время занятий практикой с арктическим морозом, мягко культивируя жизненную силу, Бэйфэн поднял уровень арктического мороза до 3-го уровня, а крепость своего тела поднял еще выше. И все же арктический мороз уступал в силе формам Синьицуань. Одна лишь длительная практика медвежьего бокса дала качественно новый уровень силы и очистки. Нельзя проглотить все, что увидишь, за исключением того, что приводит вас в восхищение. Можно просто знать, что в мире есть нечто хорошее, но заниматься своим делом, иначе практикующий ничего не добьется. Сумасшедший Ся достал из коробки желчный пузырь. Желчи в нем было с мизинец, но она вызывала огромные колебания ци и крови. Это лекарственное сырье было чрезвычайно ценно для тех, кто практиковал боевые искусства. Ся вернулся в палатку и, не мешкая, проглотил этот желчный пузырь. В конце концов, если Бэйфэн предлагает такое снадобье, не нужно думать, что оно принесет какие-то неприятности. Во рту он не ощутил ни малейшего запаха, ни горького вкуса, только полный рот мускуса и поток горячего сока, стекающего из горла в желудок. Затем внезапно живот Ся взорвался и густой поток жизненных сил устремился во все части тела. Очень быстро все его травмы были излечены. В течение большей части дня, жизненные силы, содержащиеся в этой змеиной желчи, были израсходованы дочисто. Глава 251. Желание трехголовой собаки. Сумасшедшийся открыл глаза. Этот желчный пузырь сэкономил ему несколько месяцев напряженной работы, всего за несколько дней бережно вылечил все внутренние травмы. В результате, Ся восстановился до прежнего уровня. Более того, этот желчный пузырь был пятого уровня демона, и Ся чувствовал слой препятствий. Не хватало только одного шага, чтобы осуществились мечты о врожденном состоянии. Но этот шаг одинаково труден для бесчисленного количества людей, и без внешней помощи можно за всю жизнь не достичь этого состояния. Но даже в этом случае, это лучше, чем быть, как многие мастера, которые не имели ни малейшего шанса получить хотя бы представление о врожденности. Это что же, не было счастья, да несчастье помогло, Ся недоумевал. Ну прям, и смех, и грех. Получилось, что его избиение окупилось с лихвой. Прошла ночь, наступил день, всюду слышалось щебетание птиц. Тьма тьмущая вертолетов появилась в небе, в реве двигателей они начали приземляться, припарковываясь на большом открытом пространстве, которое было очищено раньше. «Эти люди слишком богаты», – пробормотал себе под нос Цзиусе. «Такая большая команда вертолетов редко встречалась, по сравнению с этими вертолетами». Даже салон роскошных автомобилей отдыхает. Цзиусе был из состоятельной семьи, но вертолет был ему не по карману. А эта команда воинов заказала их целое подразделение. Бэйфэн шел к вертолету, чтобы улететь в первую очередь. Вслед за ним вереницей шла группа людей, которые летели с ним из-за множества причин. Мистик 3, Байсун и еще несколько человек остались, чтобы лететь во вторую очередь. Увидев с большой высоты непрерывно тянущиеся городские постройки, Цанжань взволнованно вскрикнула. «Человек – это коллективное существо. Уехать из шумного города в глубину гор, чтобы провести неделю, и снова увидеть знакомые здания. Эту радость невозможно описать». Вертолет начал снижаться. Цанжань и Цзиусе собирались пойти в полицию, чтобы сообщить о попавших в беду спутниках, поэтому они, естественно, не могли последовать за Бэйфэном и другими в аэропорт. «Старший брат Бэйфэн, спасибо, если бы не ты, у нас не было бы шансов», — искренне сказал Цзиусе. «А, да ничего особенного». Бэйфэн кивнул. Ему нравилась эта парочка, но только нравилась, и ничего больше. Это не имело никакого значения, так как разрыв между ними был слишком велик. Лопасти завертелись, и вертолет полетел в сторону аэропорта. Только когда вертолет с Бэйфэном исчез за горизонтом, Цанжань и Цзиусе ушли. Через день Бэйфэн в очередной раз вернулся на виллу в районе горы Линшань. Мистика один с остальными Бэйфэн отправил. Теперь их ближайшей целью было достичь уровня мастера, а затем Бэйфэн выберет тех, кто обладает талантом алхимии и даст им пилюлю бессмертия горы дракона-тигра. Пусть они станут врожденными, а затем будут изготавливать пилюли бессмертия. Трехголовая собака вернулась на виллу и отправилась заниматься внутренними органами черного короля дракона. А что касается маленькой лисы, то она, увидев, что Бэйфэн вернулся, заволновалась и прыгала, прыгала без остановки. «Ладно, хорошо, разве я не вернулся?» Бэйфэн коснулся головы маленькой лисы, осторожно поглаживая и успокаивая ее. Маленькая лиса закричала, давая понять Бэйфэну, чтобы он шел за ней. Бэйфэн последовал за маленькой лисой. Она привела его на заднюю часть горы, где был посажен рис белой реки. Посевы выглядели хорошо, а плоды уже завязались. Ветви были усеяны многочисленными плодами, каждый плод имел размер кулака взрослого человека. Похоже, что скоро плоды риса белой реки созреют. Я хочу выучить слова. Во время еды трехголовая собака внезапно ментально обратилась к Бэйфэну. Фу. Бэйфэн от неожиданности чуть не подавился рисом и выплюнул его изо рта. Взглянув на трехголовую собаку, он пришел в замешательство. «Ты хочешь учиться?» «Да, следует уважать обычаи тех мест, где приходится бывать, и поскольку я здесь, мне нужно изучить язык», — с гордостью сказала трехголовая собака. У Бэйфэна задергался рот. «Это действующая напролом собака очень способная, но проблема в том, как ее этому научить», и вдруг его осенило. Бэйфэн позвонил Мистику 3 и велел ему за большие деньги нанять учителя, который учит маленьких детей читать лучшего. Человек, когда еще только родился, не умеет ни говорить, ни читать. Но позже, ребенка обучают и говорить, и читать. А теперь на землю попала трехголовая собака, и в отношении речи и письма она, как лист белой бумаги. Поэтому для нее, как для младенца, нужно найти лучшего учителя по элементарному образованию детей, чтобы преподавать с нуля. И этот выход – самый лучший. Раз уж ты хочешь обучиться говорить, нельзя делать все, что взбредет в голову. Если ты испугаешь приглашенного учителя, я не стану искать второго. Бэйфэн косвенно предупредил трехголовую собаку, что у неправильных ее действий будут последствия. Бэйфэн опасался, чтобы собака не восприняла учителя как закуску. «Не беспокойтесь, я понимаю всю важность». «Нечего съесть», кивнула, а затем позаботилась о том, чтобы найти комнату для проживания. Бэйфэн улыбнулся, эта собака все больше и больше привыкает пользоваться благами. Начиналось с того, что она спала во дворе, но вкусив сладость лучшего, теперь хочет спать с комфортом. Во второй половине дня появился Мистик Три с женщиной средних лет. Ван Цин считалась лучшей в этой профессии, и Мистик Три предложил ей месячную зарплату в размере 80 000 плюс оплата ежедневного проезда, только бы Ван Цин согласилась. Ван Цин обычно работала не больше, чем за 50 000 в месяц, к тому же одновременно обучала несколько детей. А в этом случае ей было нужно учить только одного ребенка, и заработная плата значительно выше, поэтому, естественно, Ван Цин согласилась. Уже находясь перед воротами виллы, Ван Цин причмокнула губами, по-видимому, она знала, где находится это место. Не преувеличивая, можно сказать, что 99% людей не могут себе даже представить, какова здесь цена на жилье. Она не могла заработать столько денег за всю жизнь. Похоже, что на этот раз эти люди не из представителей силы и власти, они просто богатые и достойные люди. Если я воспользуюсь этой возможностью и буду иметь хорошие отношения с этой семьей, тогда мой путь будет лучше, думала Ван Цинь. У нее были свои мелочные расчеты. Что касается ее собственных профессиональных умений, Ван Цинь по-прежнему была очень уверена, что мало кто может сравниться с ней. Босс уже привели. Это учитель Цинь, самый лучший учитель по элементарному образованию детей в Цинчен, почтительно сказал Мистик Три. В то же время, в его душе была буря вопросов. В чем тут дело, зачем приглашать учителя для обучения детей младшего возраста? Уж нет ли там маленького ребенка, такой молодой? Похоже, мажор, оценила Ван Цинь, увидев Бэйфэна. Здравствуйте, господин. Меня зовут Ван Цинь. Я лучшая в профессии по элементарному образованию детей. Ван Цинь улыбнулась Бэйфэну. Ее речь была полна уверенности. Бэйфэн кивнул. Можно было считать, что он ответил на приветствие Ван Цинь. Затем спросил: «Так, многоуважаемая Ван, нужны ли какие-нибудь учебные материалы? Я распоряжусь их купить. Когда учитель Ван начнет обучение? Не спешите, я скажу, что нужно, позже. Мне нужно сначала увидеть ребенка, я решу в соответствии с возрастом ребенка, его личностью и предпочтениями. Где же ребенок? Позвольте мне сначала посмотреть на дитя», сказала Ван Цинь Бэйфэну. Бэйфэн молча кивнул. «Достойный профессионал, вы только посмотрите, насколько хорошо люди выполняют что-то, если это соответствует их способностям. Нечего съесть, заходи, встретишься со своим учителем».